Глава 23. «Нам пора домой. Завтра на работу», — прошептал и отпустил Аню. «Поехали», — только и смогла пожать плечами. Мельникова не знала, как реагировать на такое поведение соседа. Вот только что целовал до умопомрачения, а уже спокойно открывает ей дверь машины. В кино вот никаких обнимашек, и в машине тоже. По пустым ночным дорогам доехали быстро. Аня удивилась, когда Костя стал подниматься вместе с ней. «Не, ну как бы вроде понятно, но вот так быстро еще не готово». А парень ее опять удивил. Дождался, пока откроет дверь, легко поцеловал в губы и, пожелав спокойной ночи, пошел по лестнице вниз. Анька, зайдя в квартиру, скинула надоевшие туфли, прошла в комнату и разлеглась прямо на пушистом ковре, закинув ноги на диван. Сон не шел. Губы все еще горели от поцелуя, но соседа хотелось треснуть чем-нибудь тяжелым. Она не могла понять его поведение. И что у них сейчас было? Не сказать, чтобы у нее было так уж много опыта в отношениях, но все должно быть явно не так. Где букет, если это свидание? А если нет, ну, просто весь фильм болтать с посторонним мужиком — это верх наглости, то зачем поцеловал? И что за мода такая молчать? Хотя вот Игорек-хорек болтал много романтической дребедени, а вышла такая вот фигня. Пашка каждый раз притаскивал цветочек, но скучный был до зевоты. А не есть попкорн в кино? Где такое видано? «А чего тогда пиццу перед телеком лопал?» — в тишине спросила Аня. Стала мысленно перебирать отношения подруг. Но вот бывшие одноклассницы и нынешние одногруппницы по большей части пищат от восторга и рассказывают о всяких романтичных мелочах от парней. Потом бурно ругаются, мирятся, сходятся-расходятся. Инка, кроме своего Лешика, и не видит никого, но он, наверное, Костин ровесник, если не старше, и ведет себя тоже довольно сдержанно. Алла вообще разводиться собралась. Вспомнив рыжую, Анька загрустила. Там еще разгребать и разгребать. Завтра вот поедут ее вещи собирать, к родителям переезжает. Есть ли кто-то у Милы? Тайна века. Она порой где-то пропадет, пару раз полили с засосом на шее, но никогда ни слова не сказала. Но таких странных парней, как ее сосед, среди знакомых не было. И что делать будем, Анна Артуровна? Ждать или не ждать? Вот в чем вопрос. Вздохнув, встала и отправилась смывать макияж, переодеваться. Завтра и впрямь на работу. «Чертов понедельник!» А Костя выдохнул только, когда оказался в своей квартире. Он так старательно держал себя в руках, что едва не провалил свидание. Повел себя, как полный придурок, увлекшись фильмом. И как Аня его еще не послала куда-нибудь далеким маршрутом с эротическим уклоном, имела полное право. «Да, брат, как-то ты одичал. Да-да, именно ты», — погрозил своему отражению в зеркале. «Это тебе не Санька и вино, где все просто и понятно. И не девочки из клуба». Именно поэтому сдержался. Хотя до дрожи хотелось усадить Аню на капот и... В общем, сделать что-нибудь очень неприличное. Совершенно неприличное, но невероятно приятное. Но после такого Филонов видел только два пути. Ему по морде сначала от девушки, а потом, возможно, и от Вади. Либо же решит, что он ее пупсик или котик какой-нибудь, и будет хуже репейника. А ему хотелось третьего варианта, самого редкого, нормальных отношений с адекватной девушкой. «Жаль, что нет базы, где бы эта адекватность указывалась», — подумал Костик. Так и начались эти странные отношения, где каждый топтался у невидимой черты, проведенной им самим же, боясь ее переступить. Да и когда бы? Анька соседа видела только выезжающим со двора, и то уже не каждый день. Сначала они перестали видеться по вечерам, а потом и по утрам. Наверное, жуткий красный монстр бывал на парковке только ночью, но девушка усилием воли подавляла желание дождаться приезда соседа. Один непонятный поход в кино, после — парочка ужинов, парочка завтраков и все. Сосед как испарился. Подколки подруг по поводу такого сексуального соседа только злили и вгоняли в слезы. Костя не звонил, она не писала. На третьей неделе Аня не выдержала. Ее как раз послали с бумагами в тот район, где находится шестое чувство. Решив, что достаточно побыла благоразумной, свернула к знакомому зданию. Красная семерка красовалась на парковке. Рядом стоял огромный черный монстр. «Наверное, тот самый инвестор», — подумала Мельникова, разглядывая машину. Джип, натертый до блеска, явно принадлежал очень и очень состоятельному человеку. «Блин, Анька, все у тебя не как у людей!» — от досады топнула ногой. «То есть позвонить у нас проблема, а притащиться — это запросто!» Пока она решала, уйти или все же найти Костю, из клуба вышел он собственной персоной, в сопровождении высокого и очень на него похожего брюнета. «Аня?» — Костя искренне удивился. «Привет! А почему не проходишь?» Мельникова покраснела и ничего не успела ответить. Вмешался незнакомый брюнет. «Добрый день». Мягкие вкрадчивые интонации, лукавый взгляд, прошедшийся по ней с ног до головы. «Роман». И все, никаких пояснений, ну, кроме того, что оперся бедром о черного монстра. Ане стало обидно. «Тут Костя пашет сутками, а этот только изредка заглядывает и весь из себя такой... такой...» В общем, цензурного слова у нее не нашлось. На деньги она никогда падка не была, и так с ними все нормально. А внешность Романа особого впечатления не произвела. У нее и отец даже сейчас интересный мужчина. Братец тоже тот еще породистый кобель. Ну хорошо, да, но не так, чтобы кинуться в его объятия. А этот жест с джипом вообще только разозлил. Показушник. Был уже один такой, проходило. Общение со старшими подругами даром не прошло. Инку бы сюда, или Алку. Вот бы ты прифигел, с раздражением подумала Аня. Анна. Сухо проговорила девушка и подошла к Косте. «Привет!» Поднявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку. В глазах Романа на долю секунды мелькнуло удивление. «Ладно, не буду мешать. Дело у меня еще выше крыши. До встречи!» Пожав руку Косте и коротко кивнув Ане, сел в машину и укатил. «Проверяющий!» Мельникова махнула рукой в сторону уезжающей машины. «Нет, почти владелец. За его счет строимся!» Костя притянул к себе девушку, обнимая. «Дату открытия назначали». Филонов быстро просек поведение Романа и еле сдержался, чтобы не выставить себя ревнивым дураком. И теперь широко улыбался, потому что мелкая кудрявая соседка фактически проигнорировала одного из самых завидных холостяков города. А он и не будет ей об этом рассказывать. У Романовского и так отбоя от баб нет. «Дату? Уже?» — удивилась Аня. «А не рано?» «Ну, Романовский утверждает, что все нормально. 23 сентября и откроемся». Костя почесал затылок. «А это почти завтра». «Не паникуй, еще только август». Девушка погладила его по руке. «Ты обязательно справишься. Лучше расскажи, что уже сделано». «Пойдем». Костик потянул ее внутрь. Клуб за эти 3 недели преобразился. Все строительные работы завершили и собирали мебель. Кое-где уже крепили жалюзи. В зале настраивали осветительные приборы, тянули какие-то провода. Строителей в заляпанной одежде сменили серьезные парни, разговаривающие на непонятном языке. Вроде и по-русски, а смысл не разобрать, потому что выкрикивали непонятные термины и какие-то цифры. «Сектанты!» — хихикнула Аня. «Хуже!» — улыбнулся Костя. «Мультимедийщики и звукачи. Я разбираю у них только 3 слова». С серьезным видом зашептал ей на ухо. «Привет! Пока счет. Представляешь?» Мельникова округлила глаза от шока, а потом увидела хитрую моську, состроенную парнем, и прыснула со смеху. «Ой, а эти окна я не видела!» Она указала рукой под потолок. «А они закрыты были. Одно из них находится в моем кабинете», — пояснил Костя. «Да? Не помню». Аня нахмурилась, пытаясь сообразить, видела кабинет или нет. «Пошли, не будем мешать заклинателям децибел и световых потоков». Парень потянул ее дальше. Аньке было видно, как Костя гордится этим местом. Его глаза довольно горели, он буквально излучал энтузиазм. Обалдела от танцкласса с огромными зеркалами и пилонами. Даже на одном попробовала покрутиться, ухватилась и оттолкнулась от пола. Чуть не упала, оказывается, это не так и просто. Соскальзываешь. «А ты?» — хотела спросить. Костя тут же стал серьезным. «Давай не будем это обсуждать сейчас». Она кивнула, соглашаясь. «Кость, а танцевать кто будет? Я хоть и полный ноль в этих делах, но все-таки должно же быть как-то красиво, что ли?» Неопределенно махнула руками. «Чтобы так не было!» Попробовала изобразить кривое фуэте. «Ну, это, конечно, ужасно, но часть персонала я просто переманил из старого клуба». Филонов пожал плечами. кабинет Аню поразил безвкусицей. «Что это?» — ошарашенно спросила. «Как-то слишком ярко?» — решила быть деликатной. «Нормально», — ухмыльнулся Костя. «Самый подходящий антураж». «Жуть!» — вынесла вердикт девушка. «Вовсе нет. Смотри». Подвел ее к шторам и распахнул их. «Отсюда хорошо видно зал и особенно сцену». Встав позади Ани, положил руку на девичью талию. «Все как на ладони, а еще отсюда можно попасть на балкон. Решили сделать такой для руководства. Вот, его край видно», — указал пальцем, куда смотреть. А ей было все равно на этот балкон. Талию буквально жгла Костина рука, ноги подгибались. Аня чуть-чуть отклонилась назад, опираясь на мужскую грудь. Тут же на талию скользнула вторая рука, прижимая крепче. «Тебе на работу не надо?» Мурашками прошелся шепот по шее. «Воспользуюсь родственными связями», — так же тихо прошептала Аня. «Я могу задержаться допоздна». Вздох сожаления вырвался из груди парня. «Я помогу, и закончишь быстрее». Она положила свои руки поверх Костиных. Ане было так странно видеть в неясном отражении стекла себя в обнимку с соседом. Но правильно. И уютно. И страшно. Хотя Костя и не был похож на знакомых ей парней, скорее манеры поведения напоминал брата. Целеустремленность, надежность. «Лишь бы не страдал таким же кобелизмом», — подумала, вспомнив всех Вадиных подружек. Почему-то пришла уверенность, если так поступит Костя, пережить это будет в 1000 раз труднее. И плевать, что не получится похвастаться перед подружками. «Обойдутся, а то начнут глазки строить». Где-то внутри ревнивая стерва взяла в руки скалку, готовая треснуть любую, даже мнимую соперницу по голове. Анька просто стояла в коконе его рук и наслаждалась, не желая нарушать момент неуместными сейчас разговорами.